Глава вторая. Сезонные явления. За годы работы лесником Женька привык к ранним подъемам, однако так их и не полюбил. Особенно после почти бессонной ночи, насыщенной, увы, отнюдь не романтикой, Алла, правда, отнеслась к обстоятельствам неумолимой силы и настойчивости с юмором, но она-то могла поваляться в теплой постельке аж до 8 утра, а Женьке пришлось по долгу службы вылезти оттуда в 5:30. Лесник, позевывая, вышел на крыльцо и малость воспрянул духом. Ясное, без единого облачка небо и теплый, ласково льнущий кожу ветерок обещали погожий летний день. Женька обошел вокруг флайера, направляясь к водительской двери, и акции его эндорфинов упали ниже ставки открытия торгов. «Здрасте, дядь Жень», — жизнерадостно сказала Лиза. Кай, разумеется, был рядом. Оба в экипировке, а-ля юные скауты, идут познавать мир под чутким руководством старшего товарища, готовые осмотреть, законспектировать, отловить и запечь на костре все, что им скажут, а остальное — по собственной инициативе. «А мы вас тут ждем-ждем», — неумолимо продолжала девочка, поправляя лямки рюкзака. «Уже даже думали», — Лиза сделала многозначительную паузу, — «что вы нас надули». По счастливому лицу лесника можно было заключить, что если бы он знал о такой подставе, то дул бы изо всех сил. Зато Джек, неторопливо спускающийся по ступенькам крыльца, сиял за обоих. «Привет, Лиза!» — взмахнул он свободной рукой. С Каем они обменялись данными, еще не видя друг друга. «Вы с нами?» Шеф-повар тоже оделся по-походному, но висящий за его плечами рюкзак казался совершенно пустым, а на несвободную руку был намотан конец мотиного поводка. «Да, дядь Женя вчера пообещал свозить нас на водопад». Лиза присела на корточки, чтобы погладить свинку, и вместе с ней преданно уставилась на лесника. «Вообще-то я думал, что вы наказаны», — с потаённой надеждой сказал Женька. «Немножко были», — сокрушенно подтвердила Лиза. «Но тётя Кира сказала моему папе и дяде Стрелку, что это она нам разрешила, так что нас чуть-чуть поругали и простили». «Правда?» «Ага». А мы не сказали им, куда пропала бутылка. Женька не сомневался, что Майкл охотно подарил бы бывшей коллеге хоть целый ящик до пердана, но имидж главы ОЗК, увы, не позволял принять, а тем более тайком употребить, столь щедрый дар, какой бы нервной ни была ее работа. «Ах ты, мелкая шантажистка!» — умилился Джек. «Не шантажистка», — строго поправила его Лиза, «а лицо, располагающее всей полнотой информации. Чур я спереди!» Улыбка Джека поугасла, но не драться же с ребенком. Точнее, с Каем, который дежурил у открытой двери, пока подруга не заняла выбранное место. Женька обреченно сел за штурвал и предупредил. «Только учтите, я лечу туда не развлекаться, а работать. Поэтому ведите себя тихо и не путайтесь под ногами, ясно?» «А что случилось?» «Водопад поломался», — процитировал Женька заявку, поступившую уже после заката, когда мчаться выяснять причину было поздно. Кассандра — мирная планета, опасных для человека животных и растений на ней мало, но в потьмах можно успешно убиться обо что-нибудь самостоятельно. «Это как?» — изумилась Лиза. «Обрушился? Или водичка не течет?» «Течет, но только четырех цветов». «А какой выпал?» — профессионально поинтересовался Джек. «Лиловый». «Рябка?» «Ага», — лесник широко зевнул. «Наверное, опять пересохло. Дождей же давно не было». «И что тогда делать?» — огорченно спросила Лиза. «Писать отчет!» Страшным голосом провыл Джек на манер зомби, протягивая к Женькиной шее трясущиеся руки со скрюченными пальцами. «Да ничего», — отмахнулся от него лесник. «Обычные сезонные явления. Это же природа, что с нее возьмешь?» «Туристы так не считают», — саркастически напомнил Джек. «Угу», — мрачно согласился Женька. «Один придира даже жалобу на сайте накатал, что у нас тут сплошной обман. Водопад вообще не цветной, смотреть не на что. Зимой -20. Ну, ёпт же!» «Ёпт», — согласился Джек. «Но официально отвечать ему: спасибо за ваш отзыв, сейчас возьмем фломастеры и раскрасим». Все-таки не стоило, особенно учитывая, что «спасибо за отзыв» это предусмотрительно встроенная Трикси-автозамена. Лесник смущенно кхекнул. «А если взаправду красить?» — предложила Лиза. «Ну, подливать туда какой-нибудь красочки, когда настоящего планктона нет». «Нет», — твердо сказал Женька. По завещанию герцогини ОЗК обязана сохранять экосистему планеты в первозданном виде, и мухлевать ради развлечения туристов не будем. Иначе я здесь не остался бы. В рекламном буклете водопад казался 100-метровым, но его реальная высота составляла всего 43 метра. Тоже ничего, особенно если смотреть с нужного ракурса. Обзорной площадки слева от подножия. Кай бывал тут уже много раз, и зимой, кстати, водопад нравился ему больше. Гигантский каскад сосулек, пасмурные дни, напоминающие потеки сахарной глазури, а в солнечные сияющие почище люстры в холле замка. И туристов тогда почти не было, особенно таких вот толстых дядек с поросячьим визгом, плещущихся в озерце за водопадом. Плавать Кай тоже не любил, особенно в странной разноцветной воде, которую его программа самосохранения тут же принималась анализировать, выдавая не то чтобы угрожающие, но раздражающие данные. С тем же успехом можно в котле с супом купаться. Водопад был точкой слияния пяти речушек, в каждой из которых с наступлением тепла начинал плодиться свой вид растительного планктона. «Благодаря уникальному биологическому механизму», надрывно вопила стоящая на берегу экскурсовод, пытаясь переорать водопад, «родственные водоросли ухитряются держаться вместе даже во время прохождения по каскаду, дробясь на группы, но не смешиваясь». Торчащие из воды каменные зубья шинковали речные потоки на ленточке, а многочисленные пороги и уступы сплетали их в пестрое полотно, щедро сдобренное радужной пеной. Озерцо тоже выглядело так, словно туда налили масляной краски четырех цветов — голубой, салатовой, бледно-розовой и оливковой. Планктон держался в верхнем слое воды, глубже 30 сантиметров, светоядным растением уже голодно, и создавал рыхлую пленку на ее поверхности. Дети и тот толстый дядька развлекались, намешивая из нее затейливые узоры, которые тут же принимались упрямо расползаться в округлые пятна. «Из-за содержащихся в планктоне пигментов», — очень старалась экскурсовод, «питающиеся им рыбы окрашиваются в цвет своей реки. Раньше их даже ошибочно считали разными видами, но ниже по течению они успешно спариваются, а потом постепенно выцветают». «Круто!» — это впечатлило Лизу даже больше водопада. Девочка присела на корточки и попыталась разогнать планктон, чтобы рассмотреть рыбок и их шашни, но ничего не вышло. «Ух ты!» Вытащенная из воды рука стала мозаично-разноцветной от налипшего планктона, и Лиза уже прицельно макнула ее в одно пятно, а затем в другое, делая себе полосатую перчатку. Кай взирал на подругу с гордостью хозяина, показывающего гости свои угодья и наслаждающегося ее восторгом. Женька его, увы, не разделял. Лиловые, самые мелкие и одновременно яркие струи отсутствовали. И без них водопад ощутимо поблек. Водичка тоже текла как-то слабо. Наметанный глаз сразу, по разводам на торчащих из воды камнях и корягах, отметил падение уровня на 3 сантиметра. «Да, пересохло», — с досадой заключил лесник и тут же озадаченно поинтересовался у законов природы. «Но почему так внезапно? Обычно река постепенно мелеет, а еще позавчера все было в порядке». Раздался громкий плюх. Мотя решила, что ей не помешает освежиться. И водопад, и экскурсовод временно заглохли. Толстый турист не оценил надвигающиеся на него 170 килограммов бекона в его первозданном виде и драпанул из озерца, путаясь сперва в двух конечностях, а потом в четырех. Дети тоже завопили, но наоборот, на перегонки бросились к новой игрушке, пытаясь ее погладить. Экскурсовод возмущенно уставилась на лесника, а тот на Джека, но перевести стрелки не получилось. Виноватым традиционно сочли того, кто им выглядел. Выловить плавающую кругами и похрюкивающую от удовольствия свинку удалось не скоро. Мочить одежду никому не хотелось, раздеваться тоже. Оставалось только умильно подманивать Мотю с разных краев озерца, пытаясь сцапать змеящийся за нею поводок. Толстяк оправился от шока, почувствовал себя дураком и попытался избавиться от этого неприятного ощущения с помощью ругани и угроз написать жалобу. Женька пыхтел все громче, а встроить автозамену в самого лесника было проблематично. До точки закипания оставали считанные градусы, когда Джек самопожертвенно шагнул в озеро. Мотя поняла, что игры кончились, и тотчас выскочила на берег. А когда Женька радостно наклонился к поводку, энергично встряхнулась. «Поймал?» — Риторически поинтересовался Джек, стоя по колено в воде и недвусмысленно жаждая награды за свой героизм. Лесник, еще не разогнувшись, обратил к нему мрачную разноцветную физиономию. Лиза захихикала. Женька злобно утер лицо локтем, и раскрас стал боевым, полосами. Экскурсовод честно попыталась вернуть внимание туристов к водопаду. Но всплески смеха и ругани преследовали лесника и его незваную команду до самого флайера. «Ну что, летим искать пропавшую речку?» — небрежно поинтересовался Джек, разваливаясь на заднем сиденье. Радужная свинья попробовала последовать его примеру, но была синхронно спихнута киборгами с обеих сторон. На обшивке осталось только 3 смазанных отпечатка копыт. «Я-то полечу, а кто-то сейчас пешком вверх по водопаду полезет», — сгоряча пригрозил Женька, только вчера очистивший салон от предыдущих свинячеств, но услышав благодушное Джекова «Да запросто!» и восторженная Лизина «Круто!» поскорее заблокировал дверцы. Кай разочарованно отвернулся к окну. Карабкаться по живописной природной лестнице, то перепрыгивая с уступа на уступ, то подныривая под низвергающийся с карниза поток, было энергоемко, зато весело и для киборга совсем не сложно. Для человека с киборгом тоже вполне реально. «А вон оттуда», — ткнул пальцем Джек, — «мы Сергея Петровича снимали». В штатный туристический осмотр эта достопримечательность не входила, но Лиза ознакомилась с ней с живейшим интересом. «Ничего», — ободряюще шепнула она Каю, — «мы сюда еще вернемся». Флайер поднялся над плато, и пассажирам открылся очередной роскошный вид. Речушки сходились к водопаду, как разноцветные нити к ткацкому станку. Лиза уткнулась носом в стекло, пытаясь высмотреть оборванную, но в этой части русла рябка была узка и застенчива, аки речной ручей, и даже в более полноводные времена только мелькала в просветах крон. У Джека глаз был зорче и опытнее. «Нет, не пересохло», — удивленно заметил он, «но заметно обмелело, и планктона в ней почти нет». Женька убедился в том же и отложил бинокль. «Странно. Обычно, чем меньше в реке воды, тем больше концентрация водорослей. А тут все наоборот. Как будто уровень урезали как раз на те 30 сантиметров с планктоном», — согласился Джек. «Но как такое возможно? Вода же убывает снизу, а не сверху». Джек развел руками, предлагая не гадать на планктонной гуще, а поискать разгадку выше по течению. И лесник погнал флайер над обесцвеченным руслом. «Ух ты!» — восхищенно выдохнула Лиза, когда лес наконец закончился. Пропавший уровень оказался там, равномерно размазанный по заливному лугу, что прежде позволял себе только по весне. Сверху новорожденное озеро казалось огромной кляксой чернил, капнувших из божественной канцелярии. На торчащих из лиловой воды кочках сидели ошарашенные куряки, разрываясь между инстинктами насиживания и самосохранения. Женька быстро обнаружил причину выкрутасов стихии. Русло шумовкой перегораживало куча веток и тонких молодых стволиков. Перед плотиной планктон сгустился в кашу, булькающую словно на сильном огне, а когда лесник посадил флайер на чуть ли не единственном пригодном, да и то впритык к клочке суши, заглушил двигатель и опустил стекла, то стало слышно, как варево громко хлюпает. «Что за...» Женька покосился на Лизу и смягчил комментарий. «Безобразие!» Джек первым открыл дверь и уверенно вышел прямо в воду. Ноги-то все равно уже мокрые. Женька посмотрел, что глубины там от силы до середины непромокаемых ботинок, и последовал его примеру. Глубина оказалась вариабельной, и вода залилась в ботинки сверху. Лесник скрипнул зубами, перемалывая очередное безобразие. «Ну ладно», — с угрозой проворчал он. «Дети, посидите-ка во фла». За спиной деликатно кашлянули. Женька круто обернулся. Юные скауты уже стояли там в полной боеготовности и преданно таращились на лесника 3,5 парами глаз. Между Каем и Лизой продолжала самоотверженно насиживать кочку не то особо отважная, не то особо тупая куряка. «Бедная птичка», — сочувственно сказал Джек. «И, кстати, вкусная». Куряка ощутила разливающееся в воздухе напряжение, решила, что жизнь у нее одна, а гнездо можно и новое построить, и с поразительно мерзким и пронзительным для такого белого, пушистого создания криком бросилась на утек, шумно помогая себе куцыми крыльями. Удержать в воздухе ее жирную тушку они не могли, Но взмывать на высоту человеческого роста, а потом шмякаться в лиловую грязь, обдавая ею всех в радиусе 5 метров, куряке удавалось с прямо-таки фантастической эффективностью. Кай дернулся было за ней, однако Женькина «стоять!» перевесила молчаливое одобрение Джека. «Не отходите от флайера и ничего не трогайте», — сурово велел лесник. «А мы с Джеком постараемся разобрать затор». «Мы можем помочь», — с готовностью предложила Лиза. «Не надо», — выразительно сказал Женька и пошлепал кучи. Прогретая солнцем вода нежно щекотала лесника между пальцами ног, но до кипения ей было еще очень далеко. Впрочем, когда напарники приблизились к затору, бульканье прекратилось. Видимо, просто пузыри газа из ила всплывали. Сериями, когда много скопится. Лесник мрачно посмотрел на промокшие уже до середины бедер штаны, потом на затор, что за диверсант тут поработал. Все срезы ровные, чистенькие, как от молекулярной пилы или даже косы, с которой прошлись вдоль опушки, а потом свалили весь урожай в реку, надежно ее запрудив. Выбрав комель поухватистее, толщиной запястья и без колючек, Женька потянул его на себя. Стволик поддался, хотя это потребовало больше усилий, чем ожидалось. Деревце намертво переплелось ветками с собратьями. Лесник встал на упор и рванул сильнее. Ветки жалобно захрустели, во все стороны полетели ободранные листья и кора. А потом стволик неожиданно дернули в другую сторону. И Женька, не устояв на ногах, ухнул в воду с головой. Запоздало, разжав пальцы, лесник еще пару секунд дезориентированно барахтался, спутав вверх и низ, но потом нащупал дно и определился, а там уже Джек протянул другую руку и помог забраться по подводному склону. «Дядя Женя, вы в порядке?» Сложив руки рупором, прокричала Лиза с затаенной надеждой, что им с Каем удастся прокачать навыки оказания экстренной медицинской помощи. Лесник утвердительно выругался, таки обогатив Лизин словарь парочкой новых выражений, и подозрительно уставился на наискось торчащий из воды, будто поплавок, стволик, который как раз начал плавно опускаться, вызывая иррациональное желание орать «Подсекай!». Когда он окончательно лег на поверхность, со стороны кроны вынырнула башка какой-то твари, снабженной одновременно и жвалами, вроде жучиных, и приплюснутыми челюстями с решеткой тонких зубных выростов. По последним, словно ветер, прошелся, и на тихий костяной перестук рядом высунулись еще штук 30 таких же рыл. Лесник с киборгом живо сдали назад. Рыла за ними не бросились, но продолжали выражать крайнее неодобрение. Потом одно из них сцапало конец отвоеванного стволика, занырнуло и, судя по конвульсивному подергиванию вновь задравшегося поплавка, стало пристраивать его на место. «Кажется, они что-то вроде бобров», — задумчиво изрек Джек. «Кого?» Женьке это слово ни о чем не говорило. На Эдеме такие существа не водились, да и с их кассандрийским аналогом он прежде не сталкивался. «Бобров», — повторил Джек. «Они строят плотины, а потом ими питаются». «Где ты такое вычитал?» Лесник попытался стряхнуть с себя хотя бы часть лиловой тины, но она предпочитала размазываться и втираться в ткань. «В кулинарной энциклопедии». «Что, блюд из плотины?» — скептически уточнил Женька. «Нет. Экзотические рецепты земной кухни. А блюдо было из бобра. Нежное, сочное диетическое мясо, 146 килокалорий на 100 грамм», — со смаком процитировал Джек. Лесника эта информация не смягчила, а бобров и подавно. С досадой убедившись, что незваные и невоспитанные гости не понимают намеков, колония вернулась к прерванному обеду. В отличие от земных коллег по запрудам, они ели не ветки, а отфильтрованный ими планктон, подныривали под скопившуюся у плотины гущу и с чмоканьем ее всасывали, а потом выталкивали лишнюю воду сквозь зубную решетку, создавая ту самую иллюзию кипения. Несколько бобров остались подозрительно наблюдать за чужаками. Двое даже взобрались на плотину и оказались довольно-таки крупными, с подсвинкозверюгами, с непропорционально маленькими задними лапками-ластами, что компенсировалось длинным мощным хвостом. Бобры с легкостью на нем приподнимались и подолгу стояли столбиком. Подкрепившись, часть животных направилась к недостриженной части опушки. Жвалы работали как бритвенно-острые кусачки. Слышалось только «щелк, щелк», и очередное деревце начинало заваливаться, а куст шебуршать по направлению к плотине. Видимо, деструктивная деятельность лесника встревожила колонию, и она решила отстроиться понадежнее. А в твоей библиотеке, случайно, нет книги «Народные методы избавления от бобров»? — с надеждой спросил Женька. — За исключением 146 калорий, у нас же все-таки заказник? Киборг удрученно помотал головой. Кажется, нам представился уникальный случай стать ее авторами. «Дядь Жень!» Лиза требовательно дернула лесника за рукав, и тот снова подскочил от неожиданности. «Я же велел вам сидеть во флайере!» «Ага», — охотно подтвердила Лиза, и, уладив этот несущественный вопрос, продолжила. «Мы тут погуглили и узнали, что если систематически разрушать плотину, то бобры обидятся и уйдут. Так что вы правильно начали». Насквозь промокший лесник был в этом отнюдь не уверен. Однако Джек воодушевился и предложил другу. «Давай ты их как-нибудь отвлечешь, а мы с Каем растащим плотину». «Как?» — скептически буркнул Женька, но тут же стал прикидывать варианты. Рябку раздуло на весь луг, словно анаконду, проглотившую черепаху. Мотя бесстрашно бродила по разливу, по брюху в воде, главное — не провалиться в проходящее посередине и невидимое под слоем планктона русло. Женька уже разок провалился, и ему было все равно. Или так полагал неумолимо логичный киборг? «Хорошо, сейчас попробую», — проворчал лесник, стискивая кулаки и зубы, но их тут же пришлось разжать. «Лиза, а ты-то куда? Марш во флайер, игры кончились!» «Вот именно!» — возмущенно парировала девочка. «А я обещала дяде Стрелку приглядывать за Каем». «Он же киборг». «Это что еще за дискриминация?» В один голос возмутились Джек с Лизой, а Кай выразительно посмотрел. Ему тоже было спокойнее, когда подруга рядом. Он же пообещал дяде Хрущику за ней приглядывать. «Я сейчас Трикси позвоню», — затравленно пригрозил лесник. «Пусть она с вами разбирается, раз так». «Эй, мы же просто пошутили», — мигом пошел на попятный Джек, хотя удержаться от подколки все равно не смог. «Угнетай нас на здоровье, мы не против». Женьке, впрочем, тоже не хотелось выставлять себя на посмешище перед официальной начальницей и неофициальной подругой, что с непослушной малышней, что с какими-то бобрами. К тому же, судя по ночному переполоху, эта малышня, похоже, переживет даже ядерный взрыв, а то и станет его причиной. «Могли хотя бы свинью не выпускать», — в сердцах бросил лесник. «Загнать ее назад во флайер?» — с готовностью предложила Лиза. Женька нашел взглядом Мотю, которая, в свою очередь, нашла самое уютное, теплое и раскисшее местечко для упоенного грязеобертывания. «Ёпт!» — вырвалось у лесника. «То есть нет, просто отойди вон к тем деревьям и не путайся у нас под ногами». Лиза скептически пожала плечами. «А вы уверены, что справитесь без моей неоценимой помощи?» Но послушалась. Кай легко перескочил обмелевший поток за запрудой, и киборги заняли выжидательную позицию по разные стороны плотины. Сидящие на ней бобры тоже. Причем у Женьки возникло неприятное ощущение, что у них имеется куда более проработанный план. Лесник попинал воду, метя брызгами в бобров, но те лишь брезгливо морщились, не трогая с места. «Попробуй снова потянуть за какую-нибудь ветку», — посоветовал Джек. «Они на тебя набросятся, а мы тем временем спокойно разберем плотину с тыла». Один из бобров широко зевнул жвалами, а потом со вкусом ими поклацал. Женьке не кстати подумалось, что большинство срезанных ими деревьев толщиной примерно с бедренную кость человека, и лесник свирепо зыркнул на напарника. «Я хотел сказать, отвлекутся», — невинно пояснил тот. «И у тебя же есть станнер». «Чтобы меня самого разрядом шибануло. Тут же кругом вода». Лесник все-таки сунул руку в кобуру и обнаружил, что вода совсем вообще везде. «Ёпт!» Бобры меланхолично созерцали, как Женька размашисто отрисает оружие. «В инструкции написано, что он непромокаемый», — утешил его Джек. «В твоей инструкции тоже много чего написано», — огрызнулся лесник. «А, ты ее, наконец, прочитал», — умилился напарник. «Нет, терпеть не могу фантастику. Все, хорош трепаться, за работу». Злость придала Женьке решимости, и он с первой же попытки выдернул из плотины длинную ветку и вызывающе хлестнул ею по булькающей воде. Бобры ожидаемо обиделись и вцепились в прутья, но наученный горьким опытом лесник тут же разжал пальцы и схватился за другую ветку. Она оказалась длиннее и сидела мертво, поэтому бобры какое-то время скептически наблюдали за Женькиными рывками, и лишь когда те начали приносить убогие плоды, заволновались и решили вмешаться. К чести зверюк, нападать на вандала они не пытались, только отстоять свое добро. Отобрав у лесника еще несколько веток, бобры создали живой заслон между ним и плотиной, больше не давая Женьке до нее дотянуться. Даже те, что сидели сверху, попрыгали в воду и присоединились к сородичам. Киборги рассудили, что это самый благоприятный момент для атаки с тыла, и, ухватив по паре становых стволов, потянули в разные стороны. Плотина всколыхнулась и затрещала, дав пока невидимую, но значимую течь. Ручей ниже по течению зажурчал намного громче, на глазах обретая глубину и цвет. Бобры разом забыли о Женьке и бросились на куда более серьезных вредителей, словно сама река попыталась слизнуть киборгов раздвоенным лиловым языком. Но если Кай незамысловато убежал в лес, и коротколапые водные жители быстро охладели к погоне, то Джек по эдемской привычке предпочел укрыться на ближайшем дереве. Лазить по ним бобры действительно не умели. Зато, в отличие от кабанов, могли выразить свою досаду, не только бодая ствол и расшвыривая мох. Обеспокоенный целеустремленным хрустом и летящий во все стороны щепой, Женька рискнул таки пальнуть в зверюк из станера. Оружие не взорвалось, не ударило стрелка током и даже нокаутировало одного бобра, а остальные кинулись в рассыпную и в воду, но слишком поздно. Раздался оглушительный треск, и дерево начало падать. Женька зажмурился. Помочь напарнику он все равно ничем не мог, только поберечь свою психику. Однако глухого удара о землю так и не последовало. Лишь скрежет, с которым раскидистая крона паданца все медленнее продиралась сквозь соседние, пока намертво не застряла. Джек преспокойно сошел по наклоненному стволу, даже не балансируя руками. «Еще идея есть?» — как ни в чем не бывало, спросил он. «А то это как-то не очень». Колония торопливо латала плотину, взяв ее в непроходимое без потерь бобрами или ногами кольцо. «Да не, нормальное», — с облегчением возразил Женька, проверяя заряд батареи. «Будем выманивать зверюк на сушу, отстреливать и складывать в тенечки. А когда они очнутся, плотина уже...» Лесник осекся. Лиза сидела на корточках возле поверженного бобра, все смелее тыкая его пальцем в бок. «Дядь Жень!» Скорбно и укоризненно сказала она, подняв взгляд на лесника. «Кажется, он не дышит». «Ёпт!» Женька торопливо подбежал к ним. Бобр лежал тряпочкой, трогательно раскинув лапки и приоткрыв ротик, и казался намного мельче и безобиднее живого. А может, это и был подросток, случайно угодивший под бандитскую пулю. «Надо же, какой нежный оказался!» — удивился Джек. «И сочный!» — неуловимо изменившимся тоном добавил он, и Женьке почудился торопливый шелест страниц энциклопедии. «Тебе не стыдно?» «Это же не я его убил», — праведно возмутился напарник, но, посмотрев на вытянувшееся лицо лесника, поспешил сочувственно похлопать его по плечу. «Но я тебя не осуждаю, честное слово». «Может, сделать ему искусственное дыхание?» — с надеждой предложила Лиза. До дыхания рот в рот неведомой инопланетной фауне Женька еще не дострадался, но честно попытался понажимать на бобра в разных местах, одинаково пружинищих, словно наполненная водой резиновая грелка, и потормошить за хвост и за лапки. «Да...» — пришел он к неутешительному выводу. «Вариант со станером отпадает. Мы же хотим прогнать колонию, а не перебить». «А чтобы его трагическая гибель не была напрасной?» — вкрадчиво начал Джек, расстегивая стянутый с плеч рюкзак. Бобровий трупик внезапно взбрыкнул всеми конечностями, подскочил на полметра, распугав спасателей, стремглав кинулся к воде и в ней канул. «Ура! Он ожил!» — печально сказал Джек. Лиза требовательно оглянулась на незаметно присоединившегося к компании Кая, дабы убедиться, друг не пропустил ни секунды этого исторического события и, разумеется, сохранил его для потомков. «Ёпт!» — сплюнул Женька. «Только перепугал нас, мерзавец! Из чего мы взяли, что он вообще должен дышать? Может, он всей шкурой дышит, как рыба жабрами?» Прежде чем лесник успел вспомнить, чего, Лиза уставилась на него преисполненными восхищения глазищами и благоговейно прошептала. «Дядь Жень, вы его спасли!» Женьке в это слабо верилось, но отстреливать бобров он все равно не рискнул. Пусть кассандрийские зоологи сперва получше их изучат. «Надо возвращаться в центр за подкреплением», — нехотя признал он свое поражение. «Киборгами, сетями, фальшфейерами». «Ага», — согласился Джек. «Позвони Трикси и сообщи ей, что нас нагнули какие-то бобры». Женька как раз это и собирался сделать, но в такой формулировке идея ему резко разонравилась. «В любом случае, надо отвезти детей домой», — проворчал он. «Завтрак уже давно прошел, а мы тут, похоже, надолго застряли». «Ничего страшного, мы ничуть не устали», — заверила его Лиза. «К тому же мы можем скушать ваши бутерброды». «У меня нет никаких бутербродов». «Есть», — единодушно возразили спутники, и даже Мотя утвердительно хрюкнула. Ее жадно сопящий пятачок работал не хуже сканера киборгов. Женька пошарил в рюкзаке и вытащил увесистый сверток, прозорливо запаянный в непромокаемый пакет. «Хорошо хоть не каменюку подсунул», — буркнул он, отдавая бутерброды девочке. Джек сделал гневно обиженный взгляд, мол, как ты можешь подозревать меня в таких глупых шуточках? И лесник, сунув руку поглубже, вытащил галыш килограмма на два. «Это тренажер», — и глазом не моргнул друг, — «чтобы ты не раздобрел, как тот турист, а то на Кассандре ты в основном летаешь, а не ходишь». Женька опровергающе разозлел. «Да я за последний год, наоборот, 3 кило сбросил. Со здешним вечным бобр-мажором!» Лесник понял, что оговорился, но поправляться не стал. «Мне даже пожрать некогда. Поэтому я тебе бутербродиков настрогал?» С той же убийственной заботой сообщил напарник, игнорируя благодарное сопение друга. Компания в рядок уселась на поваленном стволе с видом на плотину. И Женька по справедливости разделил обнаруженные в рюкзаке припасы. Один бутерброд себе, один Лизе, 2 Каю и Джеку камень. «Дядь Жень», — пробубнила девочка с набитым ртом, — «а кто еще ест бобров? Ну, кроме нас». Лесник поперхнулся, выдернул изо рта бутерброд и подозрительно его осмотрел. Но Лиза имела в виду лишь богатый потенциал этой идеи. «Я просто думала», — продолжала девочка, болтая ногами, — «раз они мирные и травоядные, то на них наверняка кто-то охотится. Иначе они давно бы все 5 речек запрудили». «А это идея», — встрепенулся Джек. «Что если привлечь к борьбе с бобрами их природных врагов? Как на Эдеме грибы кабанами травят». Мотя тревожно всхрюкнула, не желая принимать участие в этой авантюре, и Женька успокаивающе скормил ей последнюю корочку. «Возможно, бобрами может питаться кукора», — предположил он. «Ага, я тоже сразу про нее подумал», — оживленно поддакнул Джек. «Она и большая, и плотоядная, и воды не боится. Охотится как на наземную дичь, так и на рыбу. А тут 2 в 1. Изысканное лакомство». Кай пару раз видел кукору, меланхоличную полутонную зверюгу, инстинктивно избегающую людей. А когда среди них завелись киборги, то и подавно. «Поймать и принести?» — уточнил он. «И еще чего?» — ужаснулся Женька. «Думаю, хватит и ее вопли. Они у нее очень характерные». Собственно, это и было основной причиной, почему окрестные кукоры недолюбливали киборгов и наоборот. Никому не нравится ни просыпаться среди ночи, ни огребать трындюлей, когда на твою серенаду является особь совсем другого вида, томимая отнюдь нелюбовной страстью. «Давайте поорем кукорой из кустов», — воодушевленно продолжал лесник, «и посмотрим, как бобры на это отреагируют. Если испугаются, то попросим Ию собрать портативный проектор и будем регулярно шугать их голограммой хищника. В конце концов, бобры не выдержат и уйдут». «Давайте», — с энтузиазмом поддержал друга Джек, но этим его участие в операции и ограничилось. «Ну? Ты же тоже умеешь». Женька приготовился снова безжалостно угнетать распоясавшихся киборгов, но Лиза с Каем воззрились на лесника с восторгом адептов, уже узревших одно чудо и жаждущих второго. «Дядь Жень, а покажите!» Лесник польщенно откашлялся, поднес ко рту особым образом сплетенные пальцы, набрал в легкие побольше воздуха и испустил пронзительный вопль. «Совпадение по ключевым точкам 79%, снисходительно сообщил Джек. «Бывало и лучше, но сойдет». Получить-таки по шее киборг не успел. Бобры оценили солиста гораздо выше, опрометью кинулись к запруде и скрылись под водой. Такой быстрой и легкой победы компания не ожидала, но, разумеется, не приминула ею воспользоваться. Женька с киборгами триумфально подскочили к плотине с 3 сторон и принялись ее раздергивать. Лиза тоже не усидела на месте, и лесник на нее, конечно, цыкнул, но рассеянно и потому безрезультатно. Девочка успела оттащить в сторону 2 уроненные Каем ветки и взялась за 3-ю, когда выяснилось, что бобры нырнули в воду не за укрытием, а за боеприпасами. «Готовься! Целься! Пли!» — скомандовал невидимый полководец. Из тины высунулись и дружно, и по большей части метко ударили несколько десятков водометов, заряженных отнюдь не водой. Липкая вонючая слизь, обильно насыщенная пресловутым пигментом, оказалась еще и едкой, особенно при попадании в глаза. Правда, киборги вовремя их закрыли, но болезненный Лизин виск и Женькина ругань послужили сигналом к всеобщему позорному бегству. Последние преследующие их стрелки отстали и повернули обратно только в противоположном конце луга, и незадачливые хищники принялись остервенело отмываться и оттираться пучками травы. От воды слизь разбухла и размазывалась, как улитковая, но в конце концов все же смылась вместе с зудом. Пигмент так легко не сдался. Женька посмотрел на лицо Джека, нервно заржал, потом в красках, таких же лиловых, представил свое и испустил долгий трепещущий стон. «Ёпт! Что я Али скажу?» «Ерунда! Рыбкам же это спариваться не мешает?» Беспечно отмахнулся хвостиком на затылке напарник, обеими руками асинхронно полоща в реке куртку и штаны. «Возможно, даже придает остроты ощущениям. А потом пигмент потихонечку выцветает». «Насколько потихонечку?» «Ну, часов за 5-6», — прикинул Джек. Лесник было выдохнул и стал думать, где бы ему отсидеться до вечера, но напарник безжалостно уточнил. «У нас с Каем». «Да у вас и синяки за час рассасываются». Женька перевел взгляд на Лизу и понял, что оправдания перед хохочущей Аллой меркнут по сравнению с оправданиями перед разгневанными родителями. Безопасно вернуть им такое можно было только позвонив в дверь и убежав быстрее, чем от бобров. Сама девочка, впрочем, воинственно подернула трусики и поправила верхнюю, пока чисто формальную часть купальника, словно это был бронелифчик. «Ерунда. Скажем им, что играли в индейцев и немножко перестарались с боевым раскрасом». «Врать нехорошо», — машинально пожурил ее Женька, про себя малодушно рукоплеща этому варианту. «Скажем, что играли в индейцев с бобрами. Дядь Жень, ваши штаны уплывают». «Да ёпт же!» Лесник кинулся вдогонку дезертирам и перехватил их уже на полпути к плотине. Бобры, чьи нервы тоже успели порядком расшататься, тут же выдвинули встречный отряд. И Женька в обнимку со штанами поскакал к деревьям, уводя погоню за собой. На суше зверюги ожидаемо отстали, и Женька, бормоча все скопившиеся за утро ругательства, лесом побрел обратно к компании. На босу ногу и голый торс лес оказался возмутительно дремуч и колюч. Выбирая относительно удобную дорогу, пришлось заложить большой крюк, чем Женька планировал, и даже слегка заблудиться. Но, к счастью, за очередными кустами оказалась знакомая поляна. Еще одно туристическое местечко. Храм лесного духа из 7 сплетшихся в высокий купол и сейчас как раз цветущих лиан. Вообще-то на Кассандре их полно. Они любят образовывать светолюбивые псевдодеревья. Но в окрестностях водопада это самое эффектное и удачно вписывается в экскурсионный маршрут. И экскурсия там была. Судя по выпученным глазам вип-туристки, экскурсовод как раз поведала ей очередную легенду о духе леса, который является лишь избранным. Например, герцогине Ванессе, так им очарованной, что она дала ему обет беречь и защищать Кассандру. Он же в благодарность одарил ее бессмертием, пусть и в качестве призрака, а на месте судьбоносной встречи вырос прекрасный цветочный храм. Кусты были пышные, с лиловым оттенком, но полностью с ними слиться все-таки не удалось. «Вы тоже его видите?» — наконец обрела дар визга-туристка. Женька обреченно уставился на экскурсовода. Экскурсовод уставилась на полуголого, расписного индейца, и в ее глазах были искра, буря, безумие и обещание всех кар земных, небесных и административных. Но чуть позже. «Кого?» — с тщательно отмеренной таликой удивления спросила она. «Что?» «Что?» Женька на цыпочках попятился обратно в кусты, и они милосердно за ним сомкнулись. Голос туристки становился все громче, и экзальтирование — однако лесник в него уже не вслушивался, рванув в чащу со скоростью и всепроходностью лесного духа, за которые пришлось расплатиться десятком ссадин и глубокой занозой в пятке. На краю луга никого не было, отчего Женьку чуть удар не хватил. Но оказалось, что Джек всего лишь увел юных скаутов вверх по реке, где та еще не разлилась. Судя по радостным возгласам, компания прекрасно проводила время, даже не заметив затянувшейся отлучки лесника. «Ну, наконец-то!» — оказывается, все-таки заметил Джек. «Давай, помогай!» Женька уткнул кулаки в бока и возмущенно запыхтел. «Ты серьезно?» «Конечно! Я же ради них сюда и летел! Смотри, какие они тут гигантские!» Киборг продемонстрировал напарнику свежевыкопанную ракушку, веретенообразную, темно-лиловую и действительно внушительных размеров. Лиза наконец узнала, зачем дядя Джек взял с собой пустой рюкзак и свинью. Мотя, правда, второго так и не поняла. Сделать из нее профессиональную ячейку трюфелей, то бишь ракушек, никак не удавалось. Однако рыться в прибрежном песке и жизнерадостно хрюкать просто за компанию с друзьями ей очень понравилось. Да, но обстоятельства радикально изменились. Ага, и в этих обстоятельствах нам только ракушки собирать и осталось, резонно заметил Джек. К тому же я пообещал всем на ужин домашнюю лапшу с соусом а-ля ойстер. Значит, будут соусом а-ля кетчуп, буркнул Женька, но кулаки разжал, а чуть погодя все-таки присоединился к добытчикам. Авось хотя бы руки ототрутся, а тем временем и развешанная на корягах одежда высохнет, и бобры поуспокоятся, иначе добраться до флайера будет тем еще квестом. Искать ракушки было, в общем-то, несложно, даже сканер не нужен. Достаточно наметанного глаза и полуметровой палочки. Над зарывшимся во влажный песок моллюском зияла маленькая круглая дырочка. Такие же оставляли пробуравливающиеся из глубины пузырьки болотного газа или личинки насекомых. И если сунутая в нее палочка упрется во что-то твердое, а лучше того со щелчком дернется в руке, значит бинго, и надо копать. Совместными усилиями рюкзак быстро наполнялся. Джек даже начал кочевряжиться. Эту берем, а это какая-то мелкая и кривая, не зачет. Вот поэтому и надо ее в соус, а не оставлять на племя. Лесник подобрал и бросил отбракованную ракушку обратно в рюкзак. Джек проводил ее скорбным взглядом киборга, в душе которого борются эколог и шеф-повар, причем второй в куда более тяжелом весе. «Ты просто не любишь проигрывать. У тебя и так всего 47 против 56 моих». «Да я вообще не играл». Женька выпрямился, потер ноющую поясницу и с досадой оглянулся на затопленный луг. Все их усилия под дебабризацией привели только к тому, что зверюги нарастили плотину на метр ввысь и на 5 метров вширь. И, кстати, 49. Палочка Лизы сломалась. Девочка огорченно охнула, и Кай тут же притащил подруге целый куст с корнями на выбор. Женька поморщился, но потом разглядел, что это шаровик, ползучий, фантастически живучий сорняк, который, стоит выпустить его из рук, запросто вкопается обратно. Еще и молодится, избавившись от лишних корней и веток. Выломав пару прутьев поровнее, Лиза заботливо спихнула куст в воду. Течение закрутило его и поволокло вдоль берега, но быстро прибило к коряге. Шаровик это вполне устроило, и он принялся целеустремленно переплетаться с ней корнями. Девочка собралась вернуться к поиску ракушек, но что-то ее удержало. Кай терпеливо стоял рядом, как сервер, помогающий маленькому компьютеру обсчитывать сложную задачу. «Кай!» — наконец воинственно потребовала Лиза, и друг с готовностью подал ей еще один куст. «Дядь Жень, смотрите!» Бобры дружно прекратили как работу, так и перекус, и до середины, высунувшись из воды, напряженно пялились на вражескую группировку. Женька, тоже не отводя от них взгляда, нашарил и выломал первую попавшуюся ветку и бросил ее в реку. Бобры мысленно охнули и еще больше подались вперед. «А ну-ка», — мстительно сказал лесник. Более детальных указаний не понадобилось. Плотина строительных навыков у компании не было, зато злого энтузиазма и имплантатов с избытком. Поперек русла, внахлёст, рухнули два дерева, а дальше оставалось только подбрасывать кусты. Река сама утрамбовывала их в затычку. «Драпаем!» Спохватился Джек, и компания успела затеряться в лесу, прежде чем новостройки достиг военно-речной флот, так бешено работающий хвостами, что за ним тянулся широкий пенный след. Женька думал, что зверюги попытаются растащить или захватить плотину, но они брезгливо ее обогнули и двинулись дальше. «За ними!» — скомандовал лесник, и предчувствие его не обмануло. Проплыв буквально 500 метров, бобры насмотрели подходящее местечко и принялись закладывать новую плотину. «Ну уж нет». Компания инопланетных гастарбайтеров снова забежала вперед и жестоко оскорбила бобров еще более неряшливой постройкой. Теперь колония откочевала на целых 2 километра. Женька уже думал поворачивать обратно, но бобры в то же время решили, что наконец-то оторвались от конкурентов. Пришлось из последних сил их в этом разубеждать. Провожать колонию в очередную миграцию отправился один Джек и вернулся только через час с высунутым языком, зато с отличными новостями. «Они доплыли до истока рябки», — доложил он, — «там, где она ответвляется от Багиры, и ушли вниз по течению». «Ура! Мы победили!» — заскакала и захлопала в ладоши Лиза. Кай смотрел на нее с такой же гордостью, как раньше на водопад. «Это моя подруга, и это была ее гениальная идея. Да, третья по счету, но кто будет судить победителей?» «Ага», — вздохнул Женька, как раз-таки знавший кто. «Осталось только пешком вернуться к флайеру и по пути разобрать 6 плотин. Ерунда». «Конечно, ерунда», — охотно согласился Джек. «Уж теперь-то мы смело можем позвонить Трикси и запросить подкрепление и эвакуацию. Как самоотверженные, но очень уставшие герои». Женька посмотрел на неумолимо лиловую Лизу, на Кая в безнадежно драной, а с утра новой фирменной футболке, на Мотю, которой новый окрас, пожалуй, даже шел, но чтобы насладиться им, надо отмыть со свинки тонну грязи. Понятно, кто будет этим заниматься. И твердо сказал: «Нет уж, герои должны сами убирать за своими подвигами».